Глава 18. Понедельник, 25 сентября, утро. Большаков даже не орал. Наоборот, говорил тихо, еле слышно, что ничуть не мешало мне ощущать себя как нашкодивший школьник. Выписанные им бумаги на причисление нас к мобильной группе лежали на столе, и по лицу шефа было видно, не рвет он их в клочья только потому, что это нарушит атмосферу. «Прямо в стенах. Врач в соседнем кабинете. И свидетель, сука, отправляется на тот свет!» Трофимыч поднял на меня глаза. «Вот как, скажи? Как?» «Предполагаю, что на Рыбина было наложено какое-то колдовство», — не выдержал я. «Он стал задыхаться, едва дал первую примету, назвал одного из подозрительных белым». «Ну, прекрасно!» — вздохнув, развел руками Большаков. «На колдунов вообще можно свалить что угодно. И после того, что натворил Власов, этому поверят, так?» — уставился он на меня. «Сан Трофимыч, я рассказал все, как было». Мне не оставалось ничего, кроме как посыпать голову пеплом. Большаков прав. Вмешательство колдунов бездоказательно. Хотя версия была бы красивая. И более того, указывала бы на колледж, а не на допелей, как по моей рабочей версии. «Ну, молодец!» — буркнул шеф, отворачиваясь. Посмотрел на часы, 7:30, скоро планерка. «Побудь пока на базе, после планерки решим, что дальше делать. И если...» Зазвонил телефон, тоже массивный, старый, типа того, что у Большакова дома, только не висячий. Трофимыч взял трубку, бросил пару коротких слов и долго слушал. После чего поблагодарил, положил трубку так, словно она была хрустальной, и опять посмотрел на меня. «Диспозиция меняется. Давай тоже на планерку». И прежде чем я успел вставить хоть полслова, рявкнул. «Я помню, что ты выходной. Наломали дров, будем разгребать и свое, и чужое. С графиком потом решим, понял?» «Понял, Сан Трофимыч». Да, забавно. То, что для шефа выходной святой, я вспоминаю регулярно. И нате, второй раз за неделю меня вытаскивают вне графика. Хотя я и сам хорош. Вчерашняя буза тоже же была в выходной. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Я вышел из кабинета, не зная, что и думать, и сразу пошел в зал совещаний, где уже собирались ребята с ночной смены. Большаков был откровенно смурной. По его словам, выходило следующее. Судя по всему, именно это он и услышал по телефону в моем присутствии. Доклад был из гидростроя, точнее, с их поста у моста. Примерно с полуночи они отмечали сильное беспокойство зверей со стороны Растанки, обширного заброшенного района между болотом и рекой. Четырежды на пост выбегала живность, расстреливаемая из пулеметов и автоматов. Как правило, подобного раньше никогда не наблюдалось. Максимум выскакивали одиночные звери. Апофеоз наступил около 2 часов ночи. На рев в районе большого парка аттракционов навели прожектор. И на исходе света луча заметили, как буквально в сотни метров во всю прыть бежит мозгоед. Уже хорошо знакомый постам в этом районе благодаря ориентировкам. Что с ним произошло, никто толком и не понял. Но как минимум трое утверждали, что видели рядом со зверем силуэт, схожий с человеческим. Но перемещающиеся, на удивление, быстро и плавно. Наутро, едва рассвело, пошли проверять. Тело мозгоеда действительно обнаружилось на том самом месте. Оно было буквально разрублено на 5 частей, причем вместе с костями. Кровища оказалось, на удивление, мало. На территории одного только парка аттракционов обнаружили точно так же нашинкованного медведя и еще одного мозгоеда. Дальше разведчики забираться не рискнули. И ни малейших следов человека. Разросшаяся трава кое-где примята, но огромными прокосами, словно кто-то придавил ее гигантской ладонью. «Экипаж Зверева остается, остальные 3 объехать тот район, посмотреть своими глазами», — резюмировал Большаков. «Пулеметы, серебро, все по максимуму. Объехать полностью от большой ЖД-ветки и до котельной. Не шмыгнуть мимо по главной. В случае чего атаковать не раздумывая. Смежники встретят на КПП, 2. Энтузиазма на лицах ребят не наблюдалось. Конечно, кататься до моста все привыкли, но уж точно не в условиях, когда там появился кто-то пострашнее зверей. А я думал, напряженно думал. Неужели? «Зверев, ты и твои ребята! Сопровождение до кисельни!» — завершил распоряжение Большаков. «Пулемет, серебро! Будет еще УАЗик фермеров, с ними смежник!» Смена разошлась, негромко матерясь, и мы с шефом остались одни, я на скамье и он за столом. — Волк, тебе штрафная, — тихо сказал Большаков. Достал зачем-то очки, протер с отсутствующим видом, сунул обратно в футляр. — Сегодня боевая группа едет в Виковщину проверять тех отшельников, что вы там нашли. С ними ладожане и два смежника, наш и ладожский. Съездишь с ними, потом доложишь. Им, кстати, ты там уже был. Отъезд в 9:00 от управы, без серебра, экипируйся своим. Ты вон и так ствольем увешен. Интересно, девки пляшут. Вот что-что, а еще раз попасть в Виковщину я не ожидал. Особенно в таком коллективе. Плюс это или минус? А кто знает. Зато Ксюшу увижу или не увижу. И что будет, если дойдет до конфронтации? Вот про это не хотелось бы даже думать. Я еще успел дойти до дому, соорудил с собой бутерброды и попил чайку с яичницей. Квартира, как ни странно, вряд ли подвергалась еще одному вторжению. Может, я и зря пошел ночевать на работу. Без четверти 9 я подошел к управе, вооруженный береттой, серебряным ТТ и карбайном. Остальное оставил в сейфе на работе. Кстати, пометуя о Женьке, сделал финт. Снарядил оба магазина М1А1 патронами с серебряными пулями, вставив их при зарядке первыми. Пусть будет. Ну и американский магазин с серебром с собой, конечно, в подсумок на приклад. Даже хорошо, что о нем никто не знает. У управы уже стоял БРДМ боевой группы и два УАЗика. Один как раз тот, что с Ладоги. Вон Лисин рядом с водителем и колдун Леха. У бардака болтаются двое в камуфляже, боевая группа. Во втором УАЗике с ПКМ на турели и логотипом боевой группы на борту, скрещенные калаш и тесак, я с удивлением увидел Соколова. Ничего себе. Интересно раскручивается, если Бурденко своего любимца отпустил. Значит, заинтересован в поездке. На меня словно холодом повеяло. Соколов не очень опытен, зато видит явно что-то помимо обычных аур. Что он увидит в Виковщине? Рука сама собой потянулась к смартфону в нагрудном кармане, но я сдержался. Ту фотографию я пока не стал стирать, так перекинул в закоулки файловой системы, для верности сменив расширение файлика, чтобы он не распознался телефонным софтом как картинка. Способен ли Соколов увидеть то, что видел я сам? Белобрысый колдун уже не был перебинтован и не сидел как манекен, как тогда в колледже, но и особой жизнерадостности на его лице не наблюдалось. Меня он не заметил, пока я не подошел. А ведь обычно здоровался первым. «Привет, тезка!» — подмигнул я ему. «Чую, у нас с тобой ходить разными дорожками, но никак не получается». «О, здрасте, Сергей Михайлович!» Пацан наконец увидел меня. «Вы тоже с нами?» «Да, прикомандировали. А зачем едем-то? Мы там на днях были на разведке, вроде тихо все». Соколов почесал затылок. «Павел Олегович сказал, искать необычное. Это, наверное, после того, как Сан Саныча это убили». «Убили, ага. Допрыгался Власов, так бы и сказал. Вообще мутно у них там контора в колледже. А без них никак». «Эх, тезка!» — сказал я вслух, думая в первую очередь о том, что произошло у поста сегодня ночью. «Необычного рядом выше крыши!» Из дверей управы вышли двое. Антоха Горюнов из боевой группы, второй незнакомый. «Привет, Волков, ты с нами? Трофимыч ваш сказал, что пришлет человека». «С вами, на днях туда ездил». «Отлично, тогда давай на оперативку. Знакомься, это Нечаев, из Ладожской безопасности». «Иван Сергеевич», — протянул второй широкую сухую ладонь. Пожал крепко, на вид лет 45, подтянутый. Похоже, из кадровых силовиков, из тех, что всю жизнь на одном месте. «Сергей Михайлович, ну, спрашивайте». Оперативка прямо здесь, у БРДМ. Продлилось минут 5. Участвовали мы, двое ребят из бардака, колдуны и Лисин. Я кратенько рассказал впечатления от посещения деревни, изо всех сил стараясь не вылезать за рамки того, что мы увидели при первой поездке. «Да, я читал отчет», — кивнул Нечаев. «Так и выходит. Но странно как-то. Зверье рвануло к нам, словно как раз примерно в той точке что-то страшное. Так что нужна проверка на месте». Поехали колонной. В первой машине я, Соколов и Горюнов у пулемета. Потом бардак, потом УАЗик «Ладожан». «Кстати, о зверье!» — заговорил Горюнов, перекрикивая шум двигателей. БРДМ шел не вплотную за нами, но рычал изрядно. «Передали, что-то сегодня устроило в Ильинке кровавую баню!» Я не сразу сообразил, что имеется в виду старый парк аттракционов. Название не примелькавшееся, слышу редко. «Да, на планерке говорили! Наши ребята поехали туда на контроль. — А, ну отлично! А то нас выволокли в эту виковщину непонятно зачем. Политика, раз уж соседей тоже за дело. Ну да, если учесть резню за болотом, логичнее бы именно туда послать боевую группу. Насколько я помню, БРДМов у них всего три, включая этот и дежурящий в городе. Один, небось, в ремонте торчит, как всегда. Но тогда облом получит ладожане, а это не прокатит. Выехали за КПП. Трепались ни о чем. Я похвастался американским карабином. Соколов сидел сосредоточенно и молчал, что само по себе странно. Пыль явно стояла столбом, все же пока сухо. У Кикина, как и в прошлый раз, тормознули. Горюнов традиционно спросил, как дела, и вот тут напрягся я. Расскажут, что вчера незнамо кто проезжал мимо на мотоцикле по заброшенной дороге. Не сказали. Значит, не придали значения. В принципе, их интересы не затронуты, а в чужие дела в этих местах лезть не принято. Объехали деревню и поплыли дальше. Выехали на подъем к Двугорью. Я почувствовал, как гулко бьется сердце. Оно, казалось, аж прыгало в груди. Давненько со мной такого не было. С чего бы? Лес проехали без приключений, чему я ничуть не удивился. Даже Соколов при въезде отметил, что движения крупных объектов нет. А вот в деревне меня ждал сюрприз. Причем такое ощущение ждал он именно меня. У торчащего фонарного столба мы свернули в проулок к лесу. Экипажи, по нашему отчету, отлично знали, где дом. Даже бардак втиснулся, снеся бортом часть ветхого посеревшего забора. А вот когда тормознули на свободном пятачке, где разворачивался наш УАЗик, началось непонятное. Бойцы спешились, держа наготове автоматы, БРДМ повернул башню с КПВТ, Соколов и Ладожский Леха тоже вышли из машин, отошли чуть в сторону, посовещались. Потом вернулись к нам. «Аур нет, движения объектов нет, нечисть не чувствуется», — четко доложил Белобрысый Горюнову. Тот явно выглядел обескураженным. Вероятно, боевая группа была готова к чему угодно. Но точно не найти пустое место. — Не понял? — протянул Антоха, так и стоящий у пулемета. — Вообще ничего? — Соколов помялся. — След присутствия живых существ, суточной давности не меньше. Там! — протянул он руку, указывая на дом. У меня в голове был сумбур. Я ж точно уверен, что мы подъезжали совершенно не к тому дому, на который указывал молодой колдун. Или к тому? Дом, на который указывал Соколов, выглядел не новым, но и не руинами, как другие дома в деревне. Так, покосился чуток, двор травой зарос, некоторых стекол нет. Ерунда какая-то. Я же помню, что... А что я помню? Ксюша, держащая в руках грабли, забор, столб, на который Пашка положил свой нож. Это было у того дома или вот у этого, чуть левее? Меня словно погладило по вискам мягкими, почти неощутимыми кошачьими лапками. И во дворе того дома, что слева, я увидел и Ксению. Все в том же длинном платье и накинутой куртке. Она улыбнулась, помахала рукой и исчезла. Я почувствовал, как грудь сдавила льдом. Нет, не сдавила. Ледяным стал Ксюшин амулет. На мгновение. И он уже снова теплый. Обернулся. Минимум двое рядом со мной. Один смотрит в ту же сторону, но не отреагировал. Почему? Ответ может быть только один. Девушку увидел только я. Ай да Ксюша, ай да амулет. Да и семейка молодцы. Вот выходит, что они сделали. Отвели глаза визитерам. Не исключено, что и нам могли отвести. Да нет. Точно могли. Просто не стали. Может, бородач и правда почувствовал тогда отсутствие агрессии? Как тогда сказала девушка... «Никто не сможет воздействовать на твой разум?» «Интересно, очень интересно. Она знает, что амулет на мне?» «Скорее всего, знает. И сама на него воздействовать как раз может. Впрочем, она это может и так. Мысли мои она читала в лед, даже не притворяясь, что не делает этого. Кто же вы такие?» «Я знаю, кто. Я видел. Но то странное ощущение, когда, зная ответ на вопрос, по сути, не знаешь вообще ничего». Подошел Нечаев. «Алексей, что скажешь?» — Согласен с коллегой, — степенно сообщил ладожский колдун. — Есть остатки ауры, оседлость низкая. Они могли быть здесь в пределах 2 недель. — Выходит, ушли? — Да. Ладожский безопасник задумчиво потыкал носком сапога ком земли. — Что по остальной деревне? — Движения крупных объектов и ауры отсутствуют, — по-военному доложил Леха. — Нечисти тоже не вижу, — добавил Соколов. — Ладно, проверим дом. Давайте осторожно. В дом пошли трое и Леха. Нечаев тоже отошел. Мы с Соколовым остались наедине, стояли все же чуть в стороне от машин. И я не выдержал. «Тезка, я прекрасно помню, что ты видишь кое-что помимо обычных аур. Тогда он в гостинице след темного колдовства почуял. Неужто реально ничего нет?» «Нету, Сергей Михайлович», — неуверенно сказал пацан. «Иногда на секунду кажется, что что-то есть. Присмотрюсь, не вижу». «А ведь он, похоже, не врет. Возможно, отвод глаз так и работает. Насколько же сильны наши друиды, что даже Соколов ничего не видит?» Так и подмывало достать смартфон и сделать несколько снимков, хотя бы для того, чтобы самому посмотреть. Я уже было потянулся за ним и опять почувствовал холодок. Ах ты ж! Сто к одному, что Ксюша просит этого не делать. И как ни крути, она права, стоит мне проколоться, и весь сыр-бор будет зря. Интересно, а сможет она мне помочь и подсказать, если я буду не здесь, а в вокзальном или того дальше в гидрострое? Вернулись те, кто ходил в дом, с ними и Нечаев, судя по лицу, недовольный. Горюнов тоже спрыгнул с УАЗика, подошел. — Ноль! — объявил ладожанин. — Ерунда какая-то! Что насчет Князева? Князева деревенька дальше, по этой же дороге, совсем маленькая, стоящая уже за пределами леса, ближе к крепости. Я проезжал ее ровно два раза. Заросшая она была, дальше некуда. — Давай съездим! — подумав, согласился Горюнов. — Все равно рядом! — Ну да, другого жилья тут, по сути, и нет. Не то чтобы мне улыбается таскаться по заброшенным деревням, но приказание Большакова в одно место не засунешь. Да и с комфортом, вообще-то. Когда вырулили обратно на дорогу по деревне, я обернулся, надеясь опять увидеть и Ксению. Нет, ничего. До Князева доехали без проблем, хотя дорога была заметно хуже. Деревня вполне ожидаемо оказалась пустой. И уже на краю деревни обнаружили двух мертвых медведей. Ран на тушах не было, они попросту были мертвы. «Фигня какая-то», — резюмировал Нечаев, когда наши машины встали бок о бок. «То нашествие зверей, то звери дохнут пачками». «Лучше пусть дохнут, чем по болоту бегают», — хохотнул Горюнов. «Что-то странное вижу», — сообщил Соколов. «Как будто было колдовство, но не могу понять, какое. Что-то совсем незнакомое». «Лёш, ты?» — обернулся Нечаев к своему колдуну. «Обычная смерть, сверх этого ничего не чувствую», — пожал плечами тот. «Брат, не ошибся?» — уточнил он Соколова. «Не знаю», — протянул пацан. «Вроде и было колдовство, вроде и нет». «Тьфу ты!» — сплюнул ладожанин. «Ясно, что ничего не ясно. Ну что, обратно тут же?» «Давайте этой же дорогой, не хватало еще вдоль реки, а потом через болото», — махнул рукой Антон. «Обидно, зря съездили». Обратную дорогу я трясся, ухватившись за рукоять на приборной панели, и думал. Интересно, а сможет Соколов что-то увидеть, если показать ему тело Рыбина?